Часть вторая. Глава 22. Пандора стояла возле дороги и, не отрываясь, смотрела на медленно ползущую серую вереницу людей. Перед ней проплывали потерянные, исхудалые, осунувшиеся лица. Матери, несущие на руках детей, напуганных до такой степени, что уже не могли плакать. Мужчины, стиснувшие зубы и прячущие взгляд от хохочущих над ними афинских солдат. Патидея, наконец, капитулировала. Ворота и несколько участков стены были почти полностью разрушены огромными каменными шарами. Эти каменные ядра виднелись всюду, выглядывали из-под обломков, торчали из стен, наполовину зарывшись в землю, словно панцири гигантских черепах. В отдалении, у земляного вала, через который медленно переползал ручеек людей, чернели зловещие уродливые громады боевых машин. И все равно казалось невозможным поверить в их разрушительную силу. Беззащитность. Именно это чувство охватило Пандору. Она глядела на испуганных жителей Патидеи, навсегда лишившихся домов, сбережений и родины, и ей становилось жутко. Как легко было представить афинян, также безропотно и безвольно покидающих свой город. А еще страшнее было осознавать, что, а вернее, кто стоит за всем этим. Неужели всего один человек способен изменить судьбу тысяч и тысяч? И все же было в этом зрелище что-то величественное и торжественное. Пандора будто прикоснулась к героическому прошлому. На миг ей почудилось, что она стоит возле поверженной Трои, обреченной богами на разорение и смерть. Нет, вовсе не людская воля сотворила подобное. Эта воля богов привела сюда и ее, и Алкивиада, и Алексиуса, и тысячи солдат, получивших, наконец, долгожданную и заслуженную победу. Люди подходили к длинным столам из нестроганных досок и выкладывали все свои деньги и ценности. Мужчинам позволили оставить лишь один хитон и один гематий, женщинам – два пеплоса. Тех, кто не выложил никаких денег или выложил слишком мало, отводили в сторону и обыскивали. Все остальные вещи оставались в покинутых домах, и солдаты с нетерпением ждали, когда стратег отдаст приказ войти в пустой город. Алкивиад, искоса наблюдавший за Пандорой, похоже, уловил ее чувства. Он демонстративно вздохнул и сказал, будто никому особо не обращаясь. «По крайней мере, гражданам Патидеи оставили свободу. Им не пришлось разделить эту участь». Он махнул рукой в другую сторону. На большом ровном участке между городской стеной и осадным валом стояли, сидели на корточках и лежали на голой земле бывшие рабы жителей Патидеи. Теперь все они стали собственностью афинского государства. Солдаты с любопытством разглядывали их, намечая, за кого можно будет торговаться при дележе добычи. Да, если бы не афинские стратеги, уставшие от бесконечной осады, этих несчастных могло бы быть гораздо больше. «Боюсь, что нашим стратегам не поздоровится после возвращения в Афины», — задумчиво сказал Алкивиад. Пандора вопросительно посмотрела на него. «Мы потратили много сил на осаду этого города. Думаю, народное собрание хотело бы гораздо строже покарать непокорных, продать всех в рабство или казнить, а эта доброта сродни малодушию. Так войну не выиграть. Вот и в Сане после восстания даже никого не казнили, лишь вышвырнули из города аристократов. Ничем хорошим такая мягкотелость не кончится». Алкивиад говорил холодно и жестко. Пандоре на мгновение стало жутко. Но, может, именно так рассуждали настоящие герои прошлого. Ахилл, надругавшийся над телом Гектора, Одиссей, расстрелявший из лука обнаглевших женихов. Разве они испытывали жалость? Они были в своем праве. Праве героя, праве сильного, праве любимца богов. Алкивиад стоял рядом и с равнодушной холодной улыбкой смотрел на серую человеческую массу. Гордый, красивый и сильный, как великие герои древности. Слова давнего пророчества снова всплыли в памяти девушки. «Доблестный муж, что Афины спасет». По ее спине побежали мурашки. Пандора отвернулась и торопливо пошла назад в лагерь. Но около трибушетов невольно замерла. Она долго стояла, разглядывая зловещие механизмы. Потом коснулась пальцами толстых ошкуренных бревен и изумленно тряхнула головой. Эти махины походили на выстроенных в ряд титанов, готовых низвергнуть в тартар всех непокорных. Было в них что-то жуткое, нечеловеческое. Люди не должны использовать такое оружие против других людей, ведь недаром боги покарали Одиссея за его хитроумное изобретение, а эти чудовищные механизмы гораздо страшнее и опаснее деревянного коня. Пандора снова вспомнила пророчество и испуганно зажмурилась, взмолившись о защите громовержцу. «Проходи, госпожа!» Алкивиад почтительно отворил дверь, пропуская Пандору вперед. С замиранием сердца девушка вошла в пустой дом. Внутри царил идеальный порядок, словно хозяева покинули его только что и вот-вот вернутся домой. «Стратег очень высоко оценил твои заслуги, госпожа. В награду за твой подвиг...» «Подвиг?» — с усмешкой переспросила девушка. Алкивиад тут же нашелся. «Я не знаю ни одной благородной афинской девушки, способной в одиночку ночью на лошади проскакать такое расстояние, передать донесение, спасти людей». С отстраненным безразличием, слушая похвалы Алкивиада, Пандора прошла через большой атриум и вышла в уютный перистильный дворик, в центре которого стоял домашний алтарь из желтого песчаника. «Кстати, прости мое любопытство, где ты научилась ездить верхом?» Не глядя на Алкивиада, девушка приблизилась к алтарю и прижала ладони к холодным каменным граням. «Когда я была рабыней, мой хозяин очень любил прогулки на лошадях». По лицу Алкивиада скользнула досада, и он сменил тему. «Тебе нравится дом?» «Очень уютно». «Как афинской гражданке и герои... мужественной девушке, оказавшей неоценимую услугу афинским солдатам, наш командир выделил тебе для проживания этот дом. Все находящееся здесь имущество также поступает в твое распоряжение. Весной, когда начнется навигация, ты отправишься домой. А пока я постараюсь добиться, чтобы тебе выделили парочку слуг». «Кажется, у меня есть один слуга. Кстати, я не знаю, все ли с ним в порядке». «Алексиус?» — без надобности уточнил Алкивиад. «С ним все хорошо. Когда наши солдаты вошли в Сану, он был в числе защитников гарнизона. Я понимаю, что он твой слуга, но сейчас он числится в войске как государственный раб. К тому же тебе, наверное, здесь нужны служанки, а не слуги. В Афинах он был под защитой нашего очага». «Понимаю, но не переживай. Алексиус приписан к нашему отряду, а мы будем располагаться в соседнем доме, так что в случае надобности он будет в твоем распоряжении». «А где будет жить госпожа Фрина?» «Гетера? Не знаю. Она не афинская гражданка. Сомневаюсь, что в Патидее для нее найдется свободный дом, но у нее арендован дом в Сане. Останется там». «После всего, что случилось? Ведь она помогла нашим солдатам». «Это ты помогла нашим солдатам, а она просто оказалась поблизости». «Но жители Саны, как они будут относиться к ней?» Алкивиад осклабился. «Ей не привыкать». Пандора обвела глазами длинную колоннаду, окружающую перистиль. «Боюсь, что этот дом слишком велик для меня одной. Я буду благодарна, если ты пригласишь госпожу Фрину переехать в этот дом». «Но, госпожа Пандора, жить в одном доме с Гетерой...» «Ты же сам привел меня к ней в Сане. Что изменилось?» Алкивиад замялся. «Да, привел, но это был другой город, и у нас не было другого выбора, а здесь, на виду у всего афинского войска, тебя могут не понять, и... Что сказал бы твой отец?» «Мой отец сказал бы, что за добро следует платить добром». Алкивиад пристально посмотрел на Пандору, затем неожиданно взял ее руку, сделал шаг и оказался с девушкой лицом к лицу. «А что скажет твой будущий муж?» — вкрадчиво спросил он. Пандора остро почувствовала пугающую раздвоенность. Первым ее желанием было оттолкнуть юношу, но его порывистость, напор, его пронзительно-голубые глаза, сильная уверенная рука, сжимающая ее ладонь — она на мгновение оцепенела. Такая близость пугала, но было в ней что-то бесстыдно соблазнительное и притягательное. Наконец она собралась и выразительно посмотрела на свою ладонь, которую Алкивиад продолжал тянуть к себе. «Полагаю, это следует спросить у него». Она высвободила руку и сделала шаг назад. «Уверен, что ему бы это не понравилось», — продолжал напирать Алкивиад. «Тогда ему следует подыскать себе более подходящую жену, которая никогда не попадала в плен, не жила в одном доме с Гетерой, не носилась на лошади по ночным дорогам в одиночку». Алкивиад замер, пристально глядя на девушку, потом кивнул. «Прости, госпожа. Разумеется, ты права. Это очень благородно с твоей стороны — дать приют бездомной Гетере и всем ее ухажерам». «Да», — холодно сказала Пандора. «Тебя я тоже буду рада видеть в этом доме». Алкивиад набрал воздуха, намереваясь что-то сказать, но промолчал. «Хорошо, я отправлю в Сану твое приглашение для Фрины». С этими словами он развернулся и направился к выходу. «Господин Алкивиад!» — окликнула его Пандора. Юноша обернулся. «Спасибо за помощь и заботу». Девушка послала ему обворожительную улыбку. Алкивиад расплылся в ответной улыбке и, мечтательно жмурясь, открыл дверь.